По возможности я буду придерживаться закона и сделаю все, чтобы гражданские не пострадали. Но если вы будете путаться под ногами, вас отодвинут в сторону любым из доступных способов. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это значит. Господин граф, мне кажется, вы забываетесь. Это не ваши родовые земли, а территория Российской империи. А я и не собирался вмешиваться до тех пор, пока вы и такие, как вы, выполняете свою работу. У вас было достаточно времени найти их, но раз до сих пор вы не сделали этого, значит, не в состоянии обеспечить исполнение законов на вверенной вам территории. Советую не вставать на моем пути, поэтому держитесь в стороне. И никто не пострадает. Ответил я и, повернувшись к главе наемников, сказал. Знакомьтесь, Шершень, Водяной Пчела — это мои люди, их распоряжение — это мои распоряжения, выполнять их с точностью. «Сейчас выдвигаемся на рынок, в то место, где их похитили. Поиски начнем оттуда», — сказал я и направился к выходу. За территорией вокзала стояли два автобуса и два автомобиля, в один из которых нам указали садиться. До рынка доехали за 20 минут, и я пошел за одним из наемников, пока остальные выгружались из автобуса. «Вот то место, где их схватили, судя по следам крови и двум десяткам трупов от кровоизлияния в мозг», произнес наемник, имя которого я даже не собирался запоминать, сосредоточившись на осмотре проулка. Пройдя вперед, я обратился к питомцу, и он сразу выскочил из-за пазухи, спрыгнув на булыжную мостовую. Пропищав и пробежав от одной стороны к другой, он неожиданно громко пискнул и помчался вперед, ну а я сразу сорвался с места за ним. Следом побежала вся толпа из наемников и моих телохранителей. Бежали долго. Питомец упрямо шел по следу, передавая мне смутные образы то одной, то другой девушки, и обе они были без сознания. На руках у обеих были подавители магии, и они были без сознания. Через 20 минут бега бабайка привел нас к небольшому дому с коваными решетками на окнах и усиленной входной дверью. Только вот внутри уже никого не было, и след вел дальше, но их явно держали здесь какое-то время. «Капитан, их держали в этом здании несколько дней. Разберитесь сами, кто помогал их укрывать, если не хотите, чтобы допрос учинил я», — обратился к пограничнику, следовавшему за нами со своими людьми. «Хорошо, я оставлю людей все выяснить, но основная часть пойдет с вами», — ответил он и начал отдавать распоряжение, а я уже направился в ближайший проулок, чтобы перейти на другую улицу, по которой скрылись похитители. Мой питомец уверенно вел нас окольными путями, повторяя путь преследователей. Через дворы, мимо складов, каких-то построек, повторяя путь похитителей. Еще через полчаса мы вышли к большому складу, который охраняли наемники. Хорошо, что я их заметил еще на подходе, точнее, питомец мне прислал их образ, и мы не вывалились всей толпой перед ними. «Стойте, ждем. Вероятно, они на складе, который за углом. Сейчас проведу разведку. Прикрывайте меня», — сказал я и, прислонившись к стене дома, опустился на колени, закрыв глаза. Уже не первый раз смотрю на окружающий мир глазами бабайки, но каждый раз с трудом понимаю происходящее. Настолько разное у нас восприятие. Склад метров 50 длиной и метров 30 шириной с несколькими воротами закрытыми. Окон нет, поэтому понять, что внутри, невозможно, но сам склад окружен забором, и просто так на территорию не попасть. Еще два десятка охранников с мечами на поясе, пятеро копейщиков и четыре лучника. Сколько еще людей внутри, пока непонятно, но уверен, что скоро питомец покажет мне это. Проникнуть внутрь мне удалось не сразу, пришлось искать небольшую щель в дверях, и вот он внутри. Сам склад разделен на несколько секций, одна закрыта под охраной, а в трех спят полсотни наемников, еще столько же расположились по всему складу и слоняются от безделья. Вероятно, у них здесь посменное дежурство. Все в броне, кроме спящих, мечи и копья, почти у всех рядом щит, но и два десятка лучников. Штурмовать их нашими силами нельзя, так как они могут успеть прикрыться заложниками. Да и сил для быстрого штурма у нас явно недостаточно. Прошу питомца пробраться в закрытую секцию склада, после чего наблюдаю его глазами, как он скользит вокруг нее, ища возможность проникнуть внутрь. Пробрался с помощью вытяжки, устроенной под самой крышей, в которую он залез. И вот я уже вижу двух пленниц. Они лежат на старых матрасах, скованные специальными кандалами. В сознании, но помимо кандалов еще и связаны веревками. Помимо них в комнате еще 10 человек играют в кости, сидя за столом. Двое, судя по одежде, маги. Даю команду попытаться тихо освободить вначале Василису, а потом и Вику. Сам открываю глаза и, поднявшись, говорю. «Кремень, ваша задача. После сигнала напасть с центрального входа силами в половину отряда. Цель — отвлечь находящихся снаружи бандитов. Там пара десятков, все профессионалы, вероятно, наемники. Шершень, ты берешь под командование второй отряд и со мной нападаешь с левой стороны склада. Ваша задача — быстро, не вступая в длительное сражение, пробить стену. Добраться до стены склада и создать там проем. Внутри находятся 4 десятка бандитов, и ваша задача — отвлечь их, пока я добираюсь до пленниц. Если все получится, то они помогут нам, если нет, то через 10 минут пусть вмешивается капитан со своим отрядом. Как минимум, отвлечет на себя часть бандитов. Капитан, а вы можете послать за помощью? Девушки точно здесь, а бандиты — профессиональные солдаты и окажут яростное сопротивление. Вопросы есть? — спросил я. «Может, вначале дождемся подкрепления?» — спросил капитан. «Можем спугнуть их, и нет гарантии, что среди ваших нет предателей, а значит, заложники могут пострадать. Все, действуем! Кремень, вы начинаете, как будете готовы. Можете попробовать выломать ворота и проникнуть внутрь, но начинаем после вашей атаки. Да, вот еще что, внутри 2 мага. Не думаю, что очень сильных, но будьте осторожны». Добавил сведений и, надев щит на левую руку, достал меч. Наемники оказались не так плохи, как я думал. Ворота они взломали небольшой магической бомбой, разорвавшей их на части, после чего устремились в них первым отрядом. К этому времени мы уже перелезли через еще один забор и вышли к левой стороне огражденной территории. На взрыв у ворот бросились все защитники снаружи. В этот же момент я почувствовал, как у меня резко ушла мана, примерно треть всего источника, и забрал ее мой питомец, чего раньше не было. Замерев, увидел, как он создал длинный коготь и, напитав ее позаимственной маной, рассек браслет на ногах целительницы. Судя по радостному лицу Василисы, она поняла, кто к ней пришел, но даже не пошевелилась, чтобы не привлекать к себе внимания. Когда бабайка рассек вторые кандалы на руках девушки, мой источник опустил еще на треть, а Василиса очень осторожно сняла кандалы, начав поглощать ману из окружающего мира, готовя заклинание. То, что девушка справится, я не сомневался, поэтому, открыв глаза, огляделся. Водяной, создав заклинание, разрезал часть забора, сделав проход, в который уже проникли первые наемники. Я выглянул и увидел, что у ворот идет яростная сеча наемников с бандитами, и надо отдать должное наемникам кремня. Они явно лучше подготовлены, чем бандиты. Но ворота склада уже раскрылись, и наружу стали выскакивать новые бандиты. Нас пока не заметили, поэтому мы все прижались к стене склада, а водяной стал прорезать водной струей большую дыру. Конечно, я не выдержал, и как только кусок стены рухнул, рванул вперед, с трудом прикрывшись от 3 стрел, влетевших в открывшуюся дыру. Время уже давно привычно замедлилось, и, ворвавшись внутрь, делаю рывок в сторону, уходя от удара копьем, второе перерубая у наконечника и, вскочив, бью ногой в бандита, пытавшегося меня пронзить. Здесь же пригибаюсь, пропуская над головой меч, и бью кончиком меча прямо в открытое забрало, убивая мечника. Еще один кувырок между стеллажами, и вот я уже преодолел кольцо обороны, которое создали наемники. Дальше бегают одиночные противники, и я несусь в закрытую часть склада, по дороге срубая 3. Они ничего не успевают сделать. Ведь замедление использую урывками, не тратя понапрасну силы на простой бег. Внутри склада с похищенными девушками 2 мага, и они могут преподнести неприятный сюрприз. Поэтому экономлю время замедления. Одновременно с этим отслеживаю то, что происходит с заложниками. Питомец спрятался под потолком и готов атаковать ближайшего мага, в то время как Василиса готовит что-то очень мощное. В тот момент, как я вышибаю дверь, в меня выпускают 2 мощных заклинания, поэтому мне приходится уворачиваться, бросаясь в сторону. Наблюдать с 2 ракурсов очень непривычно, и я чуть не проворонил атаку магов, но вовремя успел отскочить в сторону. Часть проема рассыпалась в прах, а следом пролетела ледяная сосулька. Второй маг оказался самым неприятным соперником, но нет ничего удивительного, что именно его послали охранять целительницу. Маги смерти очень редки, они работают с некротической энергией, А это требует специфического обучения на живых организмах, зверях и людях. Быстро выглядываю в проем и метаю два кинжала, попадая в наемников. Целиться в магов нет смысла, они все со щитами и не считают ворон, выпуская в меня очередные заклинания. В момент, когда я делаю вторую попытку атаковать, Василиса выпускает небольшую волну магии, накрывшей все помещение. А точнее, оставшихся на ногах 8 человек, двое из которых маги. Шестеро сразу скрючились от боли, как и маг смерти, а вот на водного мага ее заклинание не сработало. Зато сработал питомец, спрыгнув вниз и забрав у меня остатки маны, отсек ему голову. В этот момент я влетаю внутрь и обрушиваю на мага смерти удар мечом. Вспышка фиолетового света от сработавшего щита ослепляет меня, но зато я вижу глазами бабайки и вовремя приседаю, уворачиваясь от выпада шатающегося мага. Тут уже помогла Василиса, ударив точечно в спину мага. Его буквально скрутило от боли, и я делаю выпад мечом, ориентируясь на зрение питомца, пронзая его живот. Руку с мечом сводит судорогой, и я сразу разжимаю пальцы, пытаясь крохами маны заблокировать некротическую энергию, которая потекла по мечу ко мне. Василиса еще раз бьет слабым заклинанием на пределе своих сил, заставляя мага потерять контроль. Выхватываю ножи и, присмотревшись, кидаю оба, целясь в спину. Один нож попадает между лопаток, парализуя нижние конечности мага, но я не останавливаюсь и, выхватив еще два ножа, с 2 метров вбиваю их в тело мага, незащищенное броней. Будь она на нем, наша схватка могла закончиться не так быстро. Оглядевшись, понимаю, что живых здесь не осталось. Бросаюсь вначале к целительнице, помогая ей освободиться от остатков пут. А когда освобождаю ее, то она бросается мне на шею, прижавшись ко мне и разрыдавшись. «Прости меня, я виновата, что так бездарно попалась в ловушку», — плача проговорила девушка. «Может, вы меня тоже освободите?» — обиженно воскликнула Вика, связанная по рукам и ногам. Целительница бросается к одному из лежащих на земле бандитов и достает связку ключей, после чего снимает кандалы, следом перерезает веревки. Как только Вика освободилась, она бросается в мои объятия, не сдерживая слез, а следом к ней снова присоединяется Василиса. Так я и стою, обнимая девушек и следя за входом, чтобы не пропустить внезапной атаки. Бабайка спрыгнул к нам, прыгая по плечам девушек, что-то пища им, вероятно, рассказывая, как он переживал и как он помогал их освобождать. Бой снаружи постепенно затихал, а заглянувший в комнату шершень просто кивнул головой и встал снаружи входа, охраняя нас. Как только мы ворвались внутрь склада, часть бандитов бросилась бежать. Да и первый удар был для них неожиданным. Поэтому использовать численное преимущество в первые минуты боя им не удалось. А дальше сыграл высокий профессионализм нанятых бойцов, которые уверенно перебили почти всех бандитов, понеся незначительные потери. Да и к концу боя подошел еще один отряд пограничников, что моментально вынудили выживших сложить оружие. Все это время я стоял, обнимая девушек и понимая, что больше их не оставлю одних. То, что пережил за последние 2 дня, не передать. Как оказалось, я успел сильно привязаться к ним. Девушки были явно неравнодушны ко мне, конечно. Я пока не знаю, как строить наши отношения, но одних бросать не собираюсь. Если бы не срочный вызов в столицу, то взял бы их с собой и точно не допустил похищения. «Господин, что делать с пленными? Их хотят забрать пограничники», — спросил вошедший Кремень. «Передай, что мне нужен час на их допрос, потом они получат их», — сказал я и, осторожно отстранив девушек, обнимавших меня, добавил. «Вам нужно привести себя в порядок. Не хочу, чтобы кто-то видел вас такими. Вы вассалы графа Аврова. Поэтому должны показать нашим врагам, что вас так просто не сломить». В углу комнаты были раковина и зеркало, куда они и направились. Глянув на питомца, дал сигнал охранять их, а сам вышел для допроса пленных.